В сражении под Бородино он был тяжело ранен и награжден золотой шпагой за храбрость. Оправившись от ран, вернулся в строй, участвовал в заграничных походах. Когда он поднимался на эшафот в июле 1826 года, по свидетельствам очевидцев, он произнес такую фразу: «Неужели мы не заслужили лучшей смерти? Можно было бы нас и расстрелять». Декабристы. Павел Пестель. У нас в гостях историк Оксана Киянская и филолог Анастасия Готовцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Киянская окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета, автор книг «Южный бунт», «Восстание Черниговского пехотного полка», «Павел Пестель, офицер-разведчик-заговорщик» и «Южное общество декабристов». Анастасия Готовцева окончила факультет документоведения Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики РГГУ, автор ряда статей по истории отечественной журналистики и военной истории России. Совершенно понятно, что тот вид казни, который в результате был избран членами Верховного уголовного суда, это казнь для людей незнатных, ну, скажем так, для простолюдинов, за преступления уголовные. И традиционный вид воинской казни, это была казнь, как тогда говорили, расстрелянием. И за военные преступления, за мятеж, естественно, наказывали так. И, конечно, в сознании современников казнь через повешение – это было унижение. Дело в том, что вот те пять человек, которые в итоге были казнены, они были поставлены, что называется, вне разрядов, потому что все осужденные были поделены на 11 разрядов, а эти вот по силе их злодеяний были поставлены вне разрядов, и решение их участи государь-император, смягчая приговор всем остальным, потому что сначала приговор был очень суровый, там четвертование для внеразрядников, там отрубление головы для первого разряда, там было все очень тяжко. Всем смягчил приговор, там ссылка, вечная каторга, а вот этих вот оставил на усмотрение суда. И при этом приписал, что казнь не должна быть связанной с кровью. Ну, с пролитием крови. С пролитием крови тут было уже совершенно понятно, практически он четко написал через повешение тогда. Ну, других да, вариантов не было. И это было унизительно, жизнь, это да. было дополнительное, скажем ну, так, да. вот... унижение людей, идущих на смерть перед всеми, перед обществом. Когда их казнили, до этого, естественно, было достаточно длительное следствие. Сколько оно шло по времени, чтобы напомнить? Ну, оно шло, началось оно 14 декабря 1825 года. Ночью. В ночь. И закончилось оно 13 июля 1826 года казнью. Да? Значит, 7 месяцев, получается. Ну, да, достаточно такое подробное было. И, ну, известны дела эти, они хранятся, и поэтому вот и переписка, и протоколы. Мы сегодняшнюю передачу построили вот несколько с конца. Мы потом какие-то справочные материалы поднимем, по там, где он учился, семья. Но если уж мы начали с финала, декабристы по-разному вели себя на следствии, как и люди в разные времена, когда они идут на преступление, это одно, когда они попадают в камеру, это другое. Вот, но именно с Пестелем произошли вот, вроде бы непонятные для современного человека такие изменения. Он отпирался, а потом, когда ему показали материалы, то, что о нем говорили его бывшие товарищи, здесь он сломался. Вот сломался ли он, и что это были за признательные показания его коллег по союзу? Ну, надо сказать, что это не совсем так, что он сначала отпирался, потом он сломался. Дело в том, что его привезли в Петербург, арестованным в Тульчине 13 декабря. Там нужно было с юга добраться, получилось... До восстания еще на Сенатской площади. До восстания на Сенатской площади, да. И привезли его в Петербург в начале января. И сразу же состоялась его беседа с императором, с глазу на глаз. О чем они беседовали? Остается только догадываться. Но после этого, 4 января, датируются первые большие показания Пестеля, в которых он называет, выкладывает историю тайных обществ, так более-менее схему, где он называет имена своих по заговору, там, собратьев, товарищей, да. В общем, то, что он сначала отпирался, а потом вдруг стал говорить, это неправда. То есть некую информацию он стал давать это сразу. Это сразу было известно, и или вот... это данные последнего времени? Нет, это было сразу известно, как только открылись архивы. Дело в том, что, вот, видимо, такое ощущение, что он сначала отпирался, потом решил вдруг... рассказывать. Это, видимо, идет с Булата Шаловича Акуджава, с его романом «Бедный Амбросимов», да? Или там «Глоток свободы», как он назывался, изданный в серии «Пламенные революционеры». Вот там, да, там он сначала отпирается, потом он начинает. На самом деле, в реальности было не так, и он стал рассказывать некую, выстраивать некую картину. Другое дело, что картина эта не соответствовала действительности. Она... имела собой, под собой определенную цель. Он все очень, он же был очень умным человеком, практически гениальным. И он четко понимал, уже сразу у него была некая концепция, то, что он будет рассказывать, а что он рассказывать не будет. Вот, наверное, это сумел. И он рассчитывал весьма хладнокровно, что это будет полезно тем, кто это будет потом читать? Ну, вы знаете, вообще Павел Иванович Пестель был человеком хладнокровным. Это известно и многими современниками отмечено. Что касается его поведения на следствии, тут один момент есть, по поводу которого вот говорят, что он там запирался. Действительно, на самом первом допросе еще в Тульчине, он говорил, что я знать не знаю, ведать не ведаю, ничего не слышал, не видел, и все это ошибка, которая скоро объяснится. Да, но это был вот самый первый допрос, когда он не знал ничего ни о 14 декабря, ни об арестах. Он был арестован по доносу, в общем, во многом случайно. И действительно был шанс, если бы не последующие события, что просто его отпустят и все это замнут. А поскольку репутация у него была абсолютно безупречная, военная, то, в общем, не случись вот этих событий, действительно могло все, в общем, и обойтись. Другое дело, Петербург, где действительно он не молчал и не отнекивался, а с первого же допроса стал давать показания. И абсолютно он сделал это хладнокровно и сознательно, потому что вот то, что сейчас мы знаем о декабристах, об их тайных обществах, об их собраниях, об их программах, на 90% сообщил нам Павел Иванович Пестель в своих показаниях. Впоследствии эти сведения легли в основу правительственных сообщений о 14 декабря, донесений Следственной комиссии вот по итогам следствия, первой книги о декабристах Модеста Корфа «Восшествие на престол императора Николая I». И вот эта концепция, она существует практически в первозданном виде до наших дней. И мы ее изучаем в школе. В общем, то, что вот в школе мы учим как к восстанию декабристов, это и есть версия Павла Ивановича Пестеля. Советская историография, после или продолжая тему знаменитой статьи Владимира Ильича Ульянова о том, что, значит, декабристы там разбудили известного человека, создала некий позитивный такой образ этих людей, и он был героизирован. И вот как раз вот эти тонкости с показаниями, они, скорее всего, где-то уходили на второй план. И вот одна из, значит, тем наших сегодняшнего разговора, это вот разобраться, насколько это все адекватно и кому было выгодно, чтобы эта версия продолжала жить своей жизнью с подачи самого автора. Ну, во-первых, образ идеологизированный первый придумал не Ленин, а как раз тот человек, которого разбудили декабристы, Александр Иванович Герцен. Он первый сказал о богатырях, кованых из чистой стали, и он первый сделал из них героев, в общем-то. Потом это было подхвачено, это было развито. А что касается вот концепции, которую Пестель первый нарисовал во время следствия, действительно, она потом легла в основу и донесения Следственной комиссии, и последующих работ, и работ всех советских историков. Вот вся схема, которую мы имеем о том, что молодые дворяне, офицеры там, в 16-м году решили, что надо что-то делать, и создали первую тайную организацию декабристов «Союз спасения», потом она постепенно трансформировалась в «Союз благоденствия», потом «Союз благоденствия» был распущен, организовалось «Северное и Южное общество». Наверное, что-то такое, да, оно было так, но ведь это было не главное. А главное то, что было не очевидно, и то, что Пестель как раз и хотел скрыть, и хотел скрыть, кстати, не только Пестель, но благодаря ему, в общем, это все и было скрыто, это механизмы реальной подготовки к реальной революции. Южное общество – тайная организация декабристов на юге России. Организация была создана в 1821 году на базе Тульчинской управы Союза благоденствия и объединяла главным образом офицеров. Руководящий орган – директория, в состав которой входили Павел Пестель, Алексей Юшневский, Никита Муравьев, а впоследствии Сергей Муравьев-апостол. В 1825 году в состав Южного общества на правах отдельной управы вошло Общество Соединенных Славян. Южное общество поддерживало связь с Польским патриотическим обществом. После подавления восстания Черниговского полка Южное общество было разгромлено. Был составлен реальный план реального движения войск на столицу с юга. И действительно, ведь же войска так просто не движутся, ведь же их надо чем-то обеспечивать. У них должны быть квартиры по дороге, там какой-то провиант, что-то. Они где-то должны останавливаться. Соответственно, это все было разработано, и это все посредством своего служебного положения, потому что Пестель был, скажем так, ключевой фигурой во второй армии, где он служил. Сначала он был адъютантом командующего этой армией графа Витгенштейна. И несмотря на то, что в 21-м году он получил под свою команду полк, стал полковником, он не потерял влияние в штабе. И, ну, в общем, действительно, тут очень много рассказывать. Там у него связи были связаны с организацией полиции во второй армии и с военными реформами. Очень много он там делал. Действительно, он держал и своих начальников, и начиная от командующего армией Витгенштейна, начальника штаба Киселева, там других начальников, что называется, на коротком поводке. Ну, о Киселеве такое сказать можно не вполне, а что касается Витгенштейна, то да. Его ближайшим личным другом был генерал-интендант второй армии Алексей Петрович Юшневский, который, собственно, и обеспечивал материальную сторону вот как раз и революционного замысла похода вот этих вот армии похода корпусов на столицу. Там был разработан целый огромный план, который в свое время раскрыла и описала как раз Оксана Ивановна. Для чего Пестель выдумал эту красивую концепцию про декабристов? Потому что ему было что скрывать, ему было что терять. Да? Он создавает концепцию, выгородил очень большое количество людей, которые ему помогали организовывать реальную революцию. И на что он надеялся? На то, что его оставят живых? Да, в общем, вряд ли, потому что... И по письмам видно, что он понимал, что, в общем, дело плохо уже в феврале, он это понял, 26-го года. Вот, ну, просто вот по каким-то своим соображениям он свой вот этот заговор реальный с целью захвата власти не раскрыл. И на он этом решил, стоял твердо. Сейчас да. Сказать, решил сохранить сеть? Да, да. Вот сеть свою он сохранил. Интересно. Да. Это, знаете, он профессиональный разведчик. Да, мы с вами еще в первой передаче, когда говорили о других декабристах, мы намекали на это, но решили оставить это для следующих программ. Вот, и поэтому для меня это, конечно, не шок, но вот для некоторых зрителей, которые воспитаны, как люди там, более старшего поколения, на романтике, и стихах, и фильмах, и звездах пленительного счастья, вот, они относятся вот в традиции к этим уникальным людям, которые жертвовали собой и потом создали уникальную культуру Сибири, откуда много моих родственников. Это тоже там... Ну, культура несколько... Сибири уникальна. Там вклад декабристов совершенно однозначен. Да. Много отсюда романтических вещей, но мы будем говорить о прагматических моментах, потому что вот даже тот факт, что он расположил к себе, завербовал, уговорил, значит, я не знаю, запугал там еще каким-то образом, но фактически он создал на пустом месте сеть, он за ними стояла крупная организация, у него не было каких-то товаров, за ними стояли, значит, иностранные там какие-то силы. Не стояли, нет. Вот. И тем не менее ему удалось вот это сделать. Да, это был гениальный человек, как он убеждал и как он воздействовал на людей, мы поговорим. Но получается так, что вот за все эти годы, прошедшие там с момента, значит, событий, в большей части историков было, ну, не то чтобы выгодно, удобно вот поддерживать эту идею. Почему никто не сомневался вот за все это время и не обратил внимания, что цитируют главного обвиняемого? Ну, потому что Павел Иванович, во-первых, как вы правильно сказали, был человеком абсолютно гениальным, и он делал эту концепцию на совесть. Не лишь бы что-нибудь написать. На века. На века, так сказать, да. И он блестящий мастер слова, прекрасно писал, прекрасно излагал, прекрасно формулировал в таких четких формулах это все, которые просто вот легли в головы и судьям, и тем, кто обобщал этот процесс для газет, для периодики, да. Концепция всем удобна, концепция всем хороша. Там можно менять очень хорошо знаки, говорить, что они злодеи, как говорили судьи, да, следователи, говорить, что они святые, как говорили советские историки, да, знаки переставляются, ничего другого не меняется, концепция все равно остается. А другой концепции просто никто не придумал, не было человека равного по силе гения с Павлом Ивановичем Пестелем. Вот она и осталась. То есть он изготовил прекрасный пресс-релиз, не имея под собой соответствующей службы. Да, да, никакой службы, ничего. Тайных обществ, я вас перебью, было больше 200 в России в то время. А выбрал он 4 штуки, в которых он сам состоял. Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное. Ну, в Северном он не состоял, но знал о том, что оно есть. И вот еще общество соединенных славян, он тоже знал о его существовании. Не понаслышке. Не понаслышке, да. Вот. И вот то, где он сам там вращался в чем-то, вот те вот он и написал как главное, и сказал, что больше он ни о чем не знает, и больше ничего не было. Хотя точно известно, что он знал еще как минимум там о 20 подобных же организаций. Там пытались что-то спрашивать о каких-то обществах еще, тайных, полутайных, которые всплывали. В том числе спрашивали Пестеля. И вот он говорил, да, такое, наверное, есть, я слышал там от того-то про него, но ничего про него не знаю. Да. А если не так уже получилось, что если не знал Пестеля, значит, не знал никто, не и это все. Это, да, общество. Да, это, да. Скажите, как он входил в такую... добивался такой вот высокой степени доверия, ведь его же тоже там не все на него указывали на следствие. В смысле, доверие кому? Когда он выставил отношения с людьми, вот, например, генерал Эйзенштейн, который командовал знаменитым Северным блоком, когда группой армии, когда Наполеон вошел в Россию, уже прикрывал Петербург. Это был спаситель Петрополя. Да, это выдающийся там полководец, можно так сказать. Но вот он, как так он в тени Барклая и Кутузова, но тем не менее это была равная по тем временам фигура. Конечно. По значимости его, значит, армии, да, армии Эйзенштейна, да, прикрывавшей северное направление, он был, может, даже и выше. поблизости к двору, да? Конечно. И он завербовал этого человека. Как? Ну, строго говоря, он его, конечно, не вербовал, потому что о заговоре Витгенштейн вряд ли имел представление. Просто не знал, он безгранично доверял своему адъютанту. Он начал служить с Витгенштейном в 13-м году в заграничных походах. Он переложил на себя всю штабную работу. Есть свидетельство очень многих людей, что Пестель просто из него вот все, что хочет, делает, вьет веревки, безграничным доверием пользуется, бумаги за него подписывает. В общем, после войны Витгенштейн был уже таким абсолютной звездой, абсолютно славным человеком. О нем при жизни появлялись книги, ему там писали оды, там овациями встречали. И он вот в какой-то момент насытился уже властью, насытился славой. И вот, получив под управление второй армии, поехал себе жить в деревню, выращивать капусту. И прекрасно за него руководством армии справлялся любимый адъютант, который очень любил штабную деятельность, любил вот такую вот организаторскую деятельность. И прекрасно армия существовала без главнокомандующего. Но одно дело быть полезным, быть, служить, да? Угождать, пользоваться доверием. Но ведь он ставил задачу поднять этих людей, повести их в столицу. Ну, он не ставил задачу поднять Витгенштейна. В случае начала революции Витгенштейн подлежал аресту. Да, значит. Я имею в виду боевые части, подразделения, они должны были встать и пойти. Да. Но не за ним. Он понимал, что его и палет недостаточно для того, чтобы вести куда-то даже хотя бы корпус. Да. У него был на этот счет человек. Да, да, очень человек искренний, его любивший и ему преданный. Да. Генерал-майор Сергей Григорьевич Волконский. Да, ближайший его сторонник. Да, его сторонник, его друг, его, ну, просто вот лично преданный ему. Человек, имевший уже тогда генеральские палеты, и человек, которому светило повышение в армии, потому что его с самой войны, там, когда он получил генерал-майорский чин с 13-го года, его так ведь и не повышали. Уже у него давно вышла выслуга. Просто по выслуге лейтенантом должен, генерал-лейтенантом. Уже давно вышла выслуга, и ничего. И было понятно, что, в общем, за ним пойдут. Просто за его эполетами. Кроме того, в том корпусе, где он служил, командир корпуса делами не интересовался. И практически, извините, дивизией. Это была 19-я пехотная дивизия 2-й армии. Командир дивизии отошел полностью от дела. Практически дивизионные дела были на нем. Его лично знали подчиненные и его считали командиром своим. Павел Иванович Пестель видел революцию совершенно однозначно как такой план военной кампании, прежде всего. Вот во главе, действительно, он видел во главе этой армии, движущейся с юга из Тульчина на Петербург. Он видел Волконского, своего ближайшего сторонника, генерал-майора, который должен был вот-вот получить чин генерал-лейтенанта. Он добился лояльности к себе, других очень значимых фигур в руководстве, в армейском руководстве, там, генерал-лейтенанта Рудзевича, генерал-лейтенанта Сибирского, были такие центральные фигуры в этих, вот, в структурах армейских. Опять-таки генерал-интендант, отвечавший за продовольствие, тоже его ближайший друг, член тайного общества, впоследствии осужденный, как и Волконский, на вечную каторгу. И, в принципе, для такого вот похода было все готово. И я думаю, что не случись вот этой внезапной смерти царя и вспышки на Сенатской площади, о которой Пестель, конечно, не знал, это не его рук дело, то он бы совершенно спокойно где-нибудь летом 26-го года поднял бы эту революцию. И, в общем, шансы на успех у него, конечно, были. У него была очень жесткая программа. Его даже вот... Да. Товарищи по Северному обществу, они удивлялись, сколь жестко и сколь цинично он рассуждал. Даже на такую тему, как убийство царя, ликвидация, скажем так, царя и его семьи, в отличие вот от тех французов, я имею в виду Великую Французскую революцию, о которой мы предварительно разговаривали, что там был ликвидирован помазанник Божий, его супруга, а Пестель ставил вопрос шире. Вот здесь мы переходим уже к личности. Потому что дальше, чтобы понять уже отдельные его мысли, действия, нужно все-таки представить этого человека всесторонне, окунуться в его, извините, внутренний мир. Откуда такая ненависть? И, может быть, это воспитание в семье, может быть, это образование, которое он получил начальное в Дрездене, будучи весьма молодым человеком. Это было там 14 лет, когда он в Дрездене учился. Вот, учился 2 года, и, как, возможно, вот уже в 20 веке сказали бы, ах, вот оно что, ах, вот откуда все это. Нет, нет. Да нет, дело в том, что, во-первых, Павел Иванович Пестель, в отличие от многих своих сторонников, был абсолютно честным со всеми. Со всеми, кто знал о его тайной конспиративной деятельности, а таких людей было немало. Честным в каком смысле? В том смысле, что он говорит, да, говорил, да, я злодей. Да, я вот с точки зрения общественной морали негодяй. Да, я хочу, чтобы была наша победа, умертвить всю императорскую фамилию. Если вы не хотите этому следовать, я вас не заставляю. Да? И он абсолютно не рядился в тогу добропорядочного гражданина, не рассуждал о добродетели, как это любили делать его там, французские предшественники и его российские собратья, да, по тайным обществом. И очень жестко и однозначно всегда человек высказывал свои позиции. Он не был, конечно, жестоким. Он не требовал вот, растерзать на части императорскую фамилию, не жаждал крови. Просто он был абсолютный такой политик. И пример реставрации во Франции, да, после падения Наполеона, говорил о чем? О том, что нельзя оставлять наследников, потому что реставрация все равно будет, пока живы наследники. Соответственно, это привело его к мысли о смерти всей императорской семьи, о необходимости смерти всей императорской семьи. И опять-таки, повторюсь, не потому, что он звериную ненависть испытывал к этой семье. Что касается его, как он дошел до жизни такой, он был сыном очень известного человека, да, генерал-губернатора Сибири, Ивана Пестеля, Ивана Борисовича Пестеля, который отличался, во-первых, был талантливым очень администратором начала Александровского царствования, отличался тоже, в общем, жестокостью в управлении. Удалось ему наладить дело в Сибири таким образом, что он даже практически получил возможность все время жить в Петербурге, не бывая в Иркутске, который тогда был вот столицей сибирского генерал-губернаторства, и который имел очень много светских врагов. В частности, в какой-то момент он поругался с Аракчеевым небезызвестным, и Аракчеев его в конце концов съел. Алексей Аракчеев, граф, государственный деятель, генерал от артиллерии, фаворит императора Павла I. Был комендантом Санкт-Петербурга, генерал-квартирмейстером всей армии, а также инспектором артиллерии, провел ее реорганизацию. С 1808 по 1810 военный министр. С 1810 председатель департамента военных дел Государственного совета. Доверенное лицо императора Александра I. В 1819-м главный начальник над военными поселениями. По поручению Александра I Аракчеев разрабатывал проект освобождения крестьян, который, правда, не был осуществлен. И, видимо, вот эти качества администратора и качества политика пришли к Пестелю, конечно, от отца. Тоже очень жесткого такого в общении и в жизни человека. Потом был пажеский корпус, да, потом 2 года он учился в Дрездене у бабушки, потом мать его была немкой, потом, значит, пажеский корпус оканчивает блестящий первый выпуск с занесением имени на мраморную доску, потом война, и, соответственно, вот после военной карьеры, эта карьера, с точки зрения вот, официальной, это абсолютно карьера безупречного человека, безупречного офицера, только положительные характеристики, вот, лидера такого армейской молодежи, про который бы, если бы не события, не арест, да, никто бы не подумал, что он какой-то заговор строит. Вот так вот я вижу его личность, так скажем. У него была другая сторона личности, да, которая, видимо, досталась ему от матушки. Да. Это вот такое личное обаяние, да, которым, безусловно, он обладал, и мог вот то, что называется харизма, да, людей убедить в самом таком невероятном. Ведь же тот же Волконский старше его годами, старше его должностью, но он был абсолютно предан, просто лично предан. Да. Он его просто любил очень. Фанатично предан. Фанатично, да, предан. А мать его была такой вот натурой очень романтической, что ли. Она, мать Павла Ивановича Пестеля. Да, да, мать Павла Ивановича Пестеля. Она привела ему там любовь к музыке. Он писал музыку даже. Там, она была художницей. Да, она была художницей. Она такая была очень. И есть воспоминания современников, что насколько не любили сибирского генерал-губернатора Ивана Борисовича Пестеля, да, сибирский сатрап его называли, там, или проконсул Сибири, также любили его супругу, искренне любили. Петербург. И при дворе, когда он жил в Петербурге, и потом, когда наступила опала Ивана Борисовича, он удалился в деревню Смоленской губернии, соседи ее очень любили. Ну, то есть тут получилось такой, что ли, симбиоз такой, да? Да, да, некий. И да, это все в итоге дало вот такого человека, как Павел Иванович Пестель. История, которую мы знаем про декабристов, там очень много людей из хорошей родословной, из приличных семей, дворяне, вот, но без содержания, без состояния, точнее. То есть они понимали, что надо вот куда-то пробиваться своим талантом, своими возможностями, своими знаниями. И на каком-то этапе они понимали, что, достигнув успеха, они понимали, что надо идти дальше, а дальше система не пускает. И вот эта вот накопившаяся энергия, ну, да, должна была иметь какой-то выход. В последнее время, ну, естественно, не в советское, много говорили и говорят о сочетании методов работы, организационных методов декабристов и масонов. Вот насколько масонские методы применимы вообще к тайным обществам, которые тогда были в России? Конечно, методы масонской деятельности вполне применимы к тайным обществам, и они применяли эти методы. Вот если говорить о Пестеле, он был членом так называемой ложи Сфинкса, да, и это одна из так называемых шотландских лож в России, где существовала жесточайшая дисциплина, жесточайшее подчинение нижних высшим, и очень такая некая скрытая тайная деятельность. В чем она заключалась, историки до сих пор не знают. Вот эта ложа Сфинкса – одна из самых загадочных русских лож. Пестель стал масоном, еще будучи пажом, еще до войны, еще там где-то в 10-11 году. Его принял туда его преподаватель, один из преподавателей в пажеском корпусе. И вот надо вам сказать, что потом, конечно, эта ложа, как и все другие, была закрыта вот манифестом Александра о ликвидации масонских лож и тайных обществ. Но патенты, выданные в этой ложе Сфинкса, он хранил всю свою жизнь. И при аресте у него эти патенты нашли, долго добивались, что это, он объяснил, что это, но за это, конечно, не преследовали, потому что ложа была закрыта. Вот то, что можно сказать сейчас о связи, скажем, декабризма и масонства, это, конечно, организационные формы. Организационные формы в том смысле, что идея подчинения беспрекословного, да, идея разных степеней посвящения высшую некую тайну. А что касается вот связи там с Западом, да, с Западом, ну вот я, это, конечно, соблазнительно было бы найти там какие-то деньги, какие-то финансовые отношения. Но просто я вот просто этого не знаю, я специально занималась, я не нашла. В идеологии масонства, вот республиканские, да, республиканские идеи, атеизм в какой-то степени, который мог тогда рассматриваться, да, это было нормально. Это вот то, что. Или, да, нет. Нет, конечно. Русское масонство, да, оно было, за исключением некоторых вот лож, в том числе вот этой ложи Сфинкса, где Пестель состоял, был таким аристократическим клубом, описанным прекрасно Львом Толстым в «Войне и мире». Да, вот то, что Пьер Безухов делал, вот этим занимались все масоны. Они что-то искали, некую высшую истину, потом не могли найти эту высшую истину, потом пили, гуляли, потом там жертвовали, с кружкой ходили, жертвовали на бедных, потом опять пили, гуляли. Там. Ну, в общем, это масонство, конечно, к 20-м годам 19 века очень сильно выродилось в России. Просто в клуб аристократов и от своих первоначальных задач очень сильно, конечно, отошло. Поэтому стоило вот выйти одному указу царя, и масонство на несколько десятилетий в России прекратило свое существование. Стало потом модным, оно, да. Да, потом оно вновилось, конечно, уже в тайных каких-то формах, на других основаниях, да, но в 20-е годы оно себе просто уже изжило. И стало вот, ну, неинтересно. Но формы, методы, опыт, да, вот, он да. был использован. Это был механизм для реализации серьезных целей. И Пестель этого не скрывал. То есть вот то, что мы сказали в самом начале, вот эта мысль о том, что он говорил в наследстве одно, а реально было совершенно, не то что совершенно, а нечто иное, вот, скорее всего, вот это нечто иное, оно и было сформулировано вот там, в негласных каких-то там, возможно, обсуждаемых темах, идеях, беседах, которые не попали потом историкам. Но сейчас это стало известно. Вот что же все-таки замышлял Пестель реально, что он хотел? Вот, да, ну, сорвалось, да, в 26-м году бы это реализовалось, и на основании каких документов все-таки можно сравнивать вот, да. и критиковать он, его? Он, опять-таки, был совершенно человеком честным. Все, что он хотел, он объяснил и своим товарищам, и потомкам, он рассказал все, что он хотел. Во-первых, он автор совершенно гениального документа, главного документа движения декабристов, так называемой «Русской правды». Представляющий собой такой свернутом виде кодекс законов, который предстоит принять сразу после победы революции. И там очень все подробно описано, чего он хочет. Описано, как реформы проводить, земельные, национальные, там гражданский кодекс какой должен быть, как должна строиться экономика, все это... Ну, вот, даже семейный. Да, семейный кодекс да. какой должен быть. Все это в свернутом виде присутствует в «Русской правде». Он говорил и неоднократно повторял, что после победы революции в России должна установиться десятилетняя диктатура. И себя он видел, конечно, диктатором. И он хотел этого не просто для того, чтобы вот, там, денег заработать или там, власти хватать. Он хотел провести вот эти реформы, потому что он был уверен, что он знает, как, это, как эти реформы проводить. Трудно сказать, что бы из этого вышло, но он был уверен, что у него вот, получится. После этого, после десятилетней диктатуры, опирающейся, конечно, на штыки, должны были пройти выборы. Выборы в парламент двухпалатный, выборы президента. И Россия становилась президентской республикой, принималась конституция, и вот тогда начиналось царство свободы и демократии. Вот так вот он видел. И он это излагал, да. и излагал. Его коллеги вдохновлялись этой идеей, да. готовы Часть лететь. Часть вдохновлялась, у да. других это вызывало противодействие. Противодействие такое, что, ну, да. к сожалению, ничего не получилось из его попытки договориться с северянами в 24-м да. году. Так да. называемое объединительное совещание, когда он приехал в столицу с целью выработать совместный план действий севера и юга. Угу. И вот как раз тогда его обвинили в личных видах, в бонапартизме, когда услышали об этом временном верховном правлении, сказали, что он хочет стать диктатором, и что у них все будет не так, что они соберут народное вече и выберут себе и форму правления, и правителя сами, хотя понятно, что после революции это невозможно, и они сами это понимали. Тот же Трубецкой очень хорошо это понимал. И он сам на самом деле собирался установить нечто вроде диктатуры. главный враг Пестеля все годы существования тайных обществ – это Сергей Петрович Трубецкой, о котором вот мы в прошлый раз с вами говорили. Человек, конечно, не равный Пестелю по уму, не теоретик, не видевший настолько глубоко, как Пестель, вот именно в сфере реформ. Но, тем не менее, очень честолюбивый, очень образованный, да, и очень поднаторевший в политических интригах. Может быть, даже больше Пестеля. И отличался он от Пестеля только тем, что он был неискренен вот со своими друзьями. Там, где Пестель говорил, да, я хочу быть диктатором, там Трубецкой говорил, ну, мы посмотрим, а вообще ты вот негодяй и честолюбец. И на этом заканчивались разговоры все. Вот. И не удалось договориться вот этим двум главным лидерам этого движения. И в этом, конечно, одна из главных причин вот, неудачи, постигшей декабристов. При том, что Пестель согласен был уступать. Пестель согласен был уступать. Он уступил почти по всем пунктам, да. А просто они не хотели принимать. Трубецкой не хотел, да. Он уперся и все. И сказал, нет, не будет у нас общего тайного общества, делай сам, что ты хочешь. И начал истерически готовить вот восстание в Петербурге, чтобы прежде всего изолировать Пестеля, чтобы Пестель об этом не узнал, и он бы скорее бы власть бы схватил бы там. И потом бы Пестелю прислал цареубийцу какого-нибудь. Почему они были убеждены, что им удастся поднять вот эту основную движущую силу их замыслов? Я не имею в виду восстание конкретно вот, на Сенатской площади, я имею в виду вот большой такой план захвата власти в стране, что им удастся распропагандировать, убедить солдат, низшие чины, что вот надо действовать именно так, как вот нужно. Потому что взялись и снялись и пошли на Петербург. Это как это? Да нет. Под видом маневров, что ли? Да нет. Нет, дело в том, что никто никого распропагандировать не собирался. Павел Иванович Пестель был человеком опытным, и он понимал, что с солдатом, как он говорил сам, солдат должен быть безгласен и совершенно безгласен, за исключением того случая, когда его на инспекторском смотре опрашивают о претензиях. Все. И, конечно, никого пропагандировать он не собирался, и среди солдат никакой агитации не вел. И это было бы странно представить. Конечно, он солдатам должны отдать были приказы их непосредственные начальники. И этот поход должен был состояться как военная кампания. Некий человек, наделенный полномочиями главнокомандующего, да, другие, какие формы там, представления этого главнокомандующего армии, да, это другой вопрос, отдает команду, и все за ним идут. Да? Какая мотивировка этого движения? Другой вопрос. Но никто не должен был задуматься, что происходит что-то не то и что-то не так. По крайней мере, на уровне солдат это было совершенно исключено и исключено. Но если боевые операции начнутся против своих... Нет, ну, он свято был уверен, что свои не начнут стрелять, да, потому что у него в Петербурге тоже были свои люди. Была тайная Трубецкого в Петербурге, своя тайная организация. Большинство участников вот этой тайной организации Пестеля 14 декабря прекрасно стреляли в картечью в каре, которую поставил туда Трубецкой, да. Прославленный в звезде пленительного счастья Иван Александрович Анненков. Да, Иван Александрович Анненков, прекрасный кавалергард и один из сторонников Пестеля в Петербурге, прекрасно стрелял из пушек и защищал пушки, которыми вот власть стреляла по мятежникам. Вот. И если бы удалось раньше Пестелю, да, поднять этот пункт, то поднялась, конечно, будет другая часть Петербургской гвардии, та часть, где Пестеля знали, где он сам служил, начинал свою карьеру, ведь он в гвардии. Гвардия, с которой он прошел войну, у него были родственники, там, братья, друзья. И эта часть гвардии тогда, конечно, оказала бы поддержку, ну, на это рассчитывала, оказала бы поддержку двигающейся с юга армии. И тогда уже победа была бы, в общем, близка, как ему казалось. Все, с одной стороны, просто. Ну, это такой... Во-первых, нет, ну, это, конечно, непросто. И Павел Иванович сам понимал, что это очень все непросто. Что это очень попахивает на политическую авантюру, да, и что сорваться это может в любой момент. И прекрасно понимал, что если это сорвется, то ему не жить, и поэтому он с собой просто носил в кармане яд круглые сутки. А что же он не применил, когда его убрали? Потому что он не понимал расклада. Он же не просто так Вот, от расстройства, что его арестовали. Да, он не знал о 14 декабря, он не знал, что произошло. А потом обыска отобрали. Да, потом при обыске нашли. Тут же при первом обыске легла докладная на стол императора, что найден яд. Да, императору сообщили, да. Да. Ну да, и здесь уже было понятно, что человек, который носит с собой яд, он, да, во-первых, человек непростой, да. сильно непростой. Да, и зачем носить яд, да. Причем он занимался внешней разведкой, да, всю свою жизнь. Откуда этот яд у него? Он купил под Лейпцигом, когда выполнял вот разведывательные приказания Витгенштейна. И купил просто в аптеке на тот случай, если вот попадет в плен или будет снова ранен. Он с этим ядом ходил за границу в Турцию, когда было восстание Псилантии, и Псилантии, как бы, вот восстание в Молдавии и Валахии, да, с целью освобождения Греции от власти Турции. И Псилантий был русский подданный, и Псилантий был русский генерал, и поднял там восстание греков, своих сторонников. И Пестеля послали вот на вот эту территорию тайно, он тайно пробирался по территории Турции, встречался с Эпсиланти, писал донесения. Это тоже очень интересный сюжет, такой целый шпионский роман. Вот. В этом смысле он был, конечно, человеком опытным и шпионом очень тоже опытным. И он был человеком смелым по жизни, ведь он был награжден золотой шпагой. Это очень высокая награда. Да. И участвовал, ну, в при Бородино был ранен, и вот несколько при Кульме, при Лейпциге, это большие сражения. Уже угу. заграничного похода, и он был награжден, то есть он был боевой офицер. И вот конечно. Это вот то, что в средах декабристов было много именно боевых офицеров, и я не знаю, насколько вообще можно говорить о недовольстве этих офицеров в сложившейся ситуации после войны, что вот они так искали какого-то выхода. Ну, конечно, они искали выхода, потому что Павел Иванович Пестель был перед глазами пример отца. Да, который дослужился до очень высоких чинов, да, тайный советник он был, сибирский генерал-губернатор, но при дворе он кто? Он интриган мелкий, да, вовсе не политик. А он хотел действительно определять судьбы страны. Он определял судьбы важных сражений, важных переговоров, он возил секретные документы, он там... между русским и австрийским императором, курьером, роль курьера выполнял в заграничных походах. Тоже известный факт. И понимал, что от того, как он справится с этой ролью, да, зависит что-то. От него что-то зависит. А потом выяснилось, что ничего от него не зависит, что нужно служить, что нужно вот там сидеть в Тульчине и разбирать бумаги Витгенштейна, и так всю жизнь, в общем. Даже должность командира полка досталась ему очень непросто. Да, и биться перед, за там, каждую за каждый, должность, за каждый чин. Да. Тогда звездочек не было, но, грубо говоря, да, за каждую звездочку на погонах. Да. Вот, и он просто не хотел этого, он не видел в этом смысла в такой жизни. Поэтому вот он себе устроил тайную жизнь, где он стал главным, где он стал определять судьбу многих других людей. Да. От него очень многие люди зависели. Писал, что он один из самых оригинальных умов, которых я знаю. Да. У Пушкина есть две мемуарные записи. Да, ну, Пушкин его, конечно, знал. Еще в лицее, будучи, когда Пушкин учился в лицее, Пестель туда приезжал. Он был старше на несколько лет Пушкина. Он приезжал туда с отцом. Неизвестно, к кому они приезжали. Ну, может, к самому Пушкину или нет, что их связывало в юности, непонятно. Но потом они общались, и довольно часто общались, общались в годы кишиневской ссылки поэта. И, в общем, они не были довольны друг другом. Поразил Пушкина Пестель своим умом, оригинальностью своих суждений, нестандартностью своих суждений. В частности, вот между ними состоялся известный разговор о религии и атеизме, угу. да, и парадокс Пестеля Пушкин записал, да, что душой я материалист, но протестует разум. То есть душа готова принять материализм, а разум вот не готов. Казалось бы, наоборот. Но, тем не менее, Пушкин, как и очень многие русские дворяне той эпохи, был сторонником вот этого самого Ипсиланти, которого в итоге Пестель предал, написал царю донесение против этого Ипсиланти, этого, и в результате русская армия не пошла помогать ему бороться с турками. И вот эта вот деятельность против Ипсиланти, конечно, очень дорого Пестелю обошлась, потому что его считали шпионом, негодяем, и репутация у него была очень мрачная вот после этой истории. Алиев позже назвал его человеком опасным для России. Ну, вот. Да. Ну да, это опасность. Я думал, что это только из-за тех тезисов, которые он озвучил во время бесед с Рылеевым. Он же по этому поводу его назвал. А тут видите еще какие. Подробности его много возникают. Его боялись, конечно, его пугались. Это не только Рылеев. Там Трубецкой писал в мемуарах, что цель его была захватить власть и править. И на реформы совершенно им было плевать. Ему главное было добиться личной власти. Кондратий Рылеев, русский поэт, декабрист, член Северного общества и один из руководителей восстания 14 декабря 1825 года, создатель альманаха «Полярная звезда». Произведения Рылеева «Исторические думы», поэмы «Войнаровский и Наливайка» были насыщены политическими ассоциациями, характерными для русского гражданского романтизма. Рылеев был казнен 13-го по старому стилю 25 июля по новому 1826 года. Допустим, если посмотреть на русскую историю вот из 23-24 года, это мы сейчас задним умом-то крепки. Да. А если посмотреть оттуда, то мы видим, значит, 18 век, в котором вторая половина, там, в которых этих переворотов военных было вполне достаточно. Конечно. И во главе была гвардия, которая всегда чем-то недовольна. Вот, поэтому можно подыграть, можно спровоцировать это недовольство. Конечно. Жалование не выплатить за определенное время, а его брат служил в гвардии, он прекрасно понимал, на какие точки можно нажать. И вот он переворот. Но если тогда нужно было привести на трон другого государя или государыню, то здесь это было дело совершенно необязательно, и можно было потом, выбросив одни лозунги, потом реально осуществить другие. Конечно. И, собственно, такой план и, вероятно, и был подготовлен. Но если он такой был коварный, почему же он так откровенничал с людьми, которых первый раз в жизни видел? Это такие случаи описаны. Его же по доносу арестовали. Кто, кстати, доносил? Его сослуживец, по Вятскому пехотному полку. Он ошибся. Это была ошибка, которая, в жизни каждого разведчика бывает ошибка. Бывает миг спасения, а бывает ошибка, которая стоит жизнь. Вот это та ошибка, которая стоила жизни ему. Это Аркадий Иванович Майборода, штабс-капитан Вятского пехотного полка. Человек, который... Подчиненный непосредственно. Непосредственно подчиненный Пестель. Человек, который был... Вот Пестель для Майборода был покровителем, благодетелем, всем. И был членом тайного общества. Пестель его принял, считал его своим сподвижником. И кроме того, что Пестель планы строил, «Русскую правду» писал, он еще занимался вполне конкретным добыванием денег на заговор. С помощью махинаций с артельными кассами, с солдатскими суммами. И на эти деньги шел подкуп ближайших начальников, которые были очень падки до денег. И все эти статьи расходов, в общем, удалось. Я готовил вопрос. А где кровь-то революции? Где? Да. А денег с деньгами давайте про Майборода я расскажу, потом про кровь революции. Конечно, на те деньги, которые можно было выручить из артельных сумм, революцию сделать нельзя. Поэтому большая касса совсем другая была. Вот. А маленькая касса была связана с полком и махинациями с полковыми суммами. И Аркадий Иванович Майборода был ближайшим соратником Пестеля в деле этих махинаций с финансами. И в какой-то момент, получив суммы некие для того, чтобы для участия, для такого рода махинаций, он их просто присвоил. Ах, какой нехороший. Он бессовестный был совершенно. И там получилась совершенно банальная история. Он присвоил то, что украл для дела. Украденные Павлом Ивановичем для дела революции. И боясь наказания. Пестель в таких случаях, он, на него нападали, описанные тоже современником, приступы ярости такой. Он мог убить легко в такой ситуации. И просто боясь гнева Пестеля, он написал мне донос. И потом месяц скрывался, пока донос дошел до куда надо, да, потому что просто боялся, что его прикончат. И просто его Павла Ивановича люди искали, но не нашли. Это тоже отдельный детективный роман, да. Павел Иванович Пестель, вот один из, еще в чем он гениален, он один из первых в России осознал, что бесплатной революции не бывает. Да, потому что, конечно, разговоры о добродетели, они хороши, но из этих разговоров, как говорится, каши не сваришь и солдата не накормишь. Победа революции все спишет. Ну, да, конечно, спишут. Цель оправдывает средства. Конечно, победа революции спишут. Но все равно, я повторюсь, что деньги от полковых махинаций с вот артельными суммами, это были там, ну, 3 тысячи, ну, 4 тысячи. И вот здесь выступает на сцену теневой такой кардинал при Павле Ивановиче Пестеле, один из его, опять-таки, ближайших друзей и его фанатично преданных ему людей, генерал-интендант 2-й армии Алексей Петрович Вишневский. Которого я упоминала. Да, уже упоминавшаяся здесь персона. Вот наряду с Волконским он был одним из тоже ключевых деятелей 2-й армии. Естественно, все деньги армии шли через Вишневского. 2-я армия, она стояла в приграничных с Турцией районах. Естественно, что под направление возможного похода армии должны были строиться так называемые военные дороги. Дороги, по которым движется армия. Неужели дороги? На дорогах ставились так называемые магазины армейские. Да, и откуда это должны были, ну, питаться армия. Да, немножко, да. Да, немножко армия кушать. Кушать хочется. И когда я взяла в руки приказы генерал-интенданта за 25-й год, да, по своему ведомству, то я с удивлением узнала, что стратегический противник находился у нас в Петербурге. Потому что военные дороги и магазины были выстроены туда, на столицу. Не в Турцию, а на столицу. Да. И это тоже, когда Вишневский был арестован, быстро все стали убирать, быстро стали перебрасывать туда, на турецкое направление. Бумаги Вишневского спрятали так, что лично я их искала 10 лет. Они в личном фонде Витгенштейна спрятаны были, подшиты там в какой-то частной переписке фельдмаршала. Вот. Это да. Это совершенно отдельная история, очень тесно связанная именно с военным делом, организацией военного дела в России. Потому что Пестель был очень не новичок в этом деле. Да? Он понимал, как армия действует. Он за Витгенштейна писал бумаги. Да? Вишневский, крупнейший чиновник интендантский российский. Да? Просто мы не очень понимаем масштаб этих людей. Да? Вот миф принес с собой еще некое такое ощущение вот их маргинальности в русском обществе. Да? Вот некие маргиналы романтики, которые сидят там, читают стихи Пушкина там, про звезду пленительного счастья, и потом бегут на Сенатскую площадь. А это люди, абсолютно включенные вот в эту военную систему, да, хозяйственную систему, понимавшие, как это все можно построить реально, чтобы это сработало. Вот с этой стороны они, вот, к сожалению, до сих пор не изучали. Сейчас только начали. Александр Васильевич Суворов правильно ведь говорил, что через год надо интендантов расстреливать. Себе, я думаю, мы столько сегодня вот таких вбросили в экран тезисов, что надо дать нашим уважаемым зрителям их переварить. Хорошо. Вот этот комплекс вопросов, он позволяет взглянуть на события, столь популярные в свое время, с несколько иного ракурса. Спасибо. На этом мы заканчиваем нашу программу. С вами, уважаемые зрители, мы прощаемся. Обязательно встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.